Здравствуйте, в эфире программа «Время», и вот главные события. В Минске идут митинги, народ против нового губернатора. Подробнее об этом нам расскажет специальный корреспондент Александр Козловский. Александр? Алло. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер. Расскажите, что сейчас происходит на улицах Минска? Откуда я знаю? Ну как это, вы же находитесь в эпицентре событий, на главной площади Минска, где сейчас проходит демонстрация. Да. Вообще-то да, так расскажите нам, что сейчас происходит. Не, показания спокойно. Что, вообще-то у нас прямой эфир, или вы забыли? Да. Да, так расскажите же. К сожалению, нас подводит связь, а я напоминаю, что это был. Алло. И вот связь снова восстановлена. Видишь, оно зависло что-то, надо перезайти, и все нормально. Видишь, восстановило. Видишь, какая пруга классная, сама восстанавливается. Ну расскажите же, что происходит в Минске. Мы от вас никак добиться этого не можем. Откуда я знаю? Знаете что, идите вы в жопу. Я напомню, что это был специальный корреспондент, заслуженный мудак России Александр Козловский. Это были все новости к этому часу, до встречи, а я пока дождусь Александра из Минска и набью ему морду. Так, что если в следующих выпусках программы «Время» будет сказано про меня, знайте, я свое обещание выполнил.